Привычная любезность, которую традиционно оказывали друг другу полицейские даже после увольнения из органов правопорядка. Мрачноватому и аскетически выглядевшему дважды О, как назвал его Дак, в своих дел хватало, но он все еще переживал по поводу своего увольнения, а это было 3 года назад. Он погорел из-за ставшей известной связи с женщиной-информатором, которая выступала свидетельницей по крупному делу о наркотиках. Защитник узнал об этом и только ждал суда, чтобы раскрыть перед присяжными тот факт, что детектив, ведущий расследование, то есть Джек Отто, находится в интимных отношениях с женщиной, чьи свидетельские показания могут отправить за тюремную решетку несколько человек. Защитник счел любовную связь Джейка свидетельством коррумпированности полицейских. Судья согласился с подобным определением, и дело было закрыто, что позволило 12 главным поставщикам наркотиков с Кубы выйти сухими из воды. 2-летнее скрупулезное расследование пошло коту под хвост, равно как и карьера дважды О. Оставив карьеру полицейского, Джейк Отто бросил заодно жену и 5 детей, что было не слишком умно с его стороны, поскольку у последней был любящий папаша, важный полицейский чин Нью-Йорка. Папаша оказался весьма опасным противником и добился того, чтобы Джейку служба в полиции больше не светила до конца дней. Что же касается женщины, из-за которой разгорелся сыр-бор, то она, будучи на 20 лет моложе Джейка, нашла себе нового покровителя и оставила Джейка в полном одиночестве. Джейк принялся накачиваться с горя неразбавленной водкой и проводил за этим занятием большую часть дня. Выпивал он преимущественно в излюбленном полицейскими баре в Куинзе, где Джо, сам в прошлом полицейский, и познакомился с ним. Пьянство, надо сказать, способствовало тому, что Джейк дважды лишился места охранника и остался, по его собственному выражению, на бабах и без бабы. Некоторое время спустя он стал работать служащим в агентстве безопасности «Спирс». Именно в то время агентство получило заказ на установку средств электронной сигнализации и специальных замков в доме Фрэнки Одери и в 2 других дорогих многоквартирных домах поблизости. Дак вышел на Отто после убийства Террика, надеясь с его помощью найти доказательства причастности Фрэнки к этому преступлению. Но единственное, что мог узнать Отто, слегка копнув биографию Фрэнки, что этот скот забил до смерти калеку его же собственными костылями. Вполне возможно, что Фрэнки Голливуд даже закоптил останки Террика, добавил от себя Джейк Отто, для того, чтобы в будущем никто и не пытался его надуть. По этой причине Саймону не слишком понравилось, что Эрика решила внести собственную лепту в его личные с Фрэнки отношения, даже не посоветовавшись с ним. Она позвонила Голливуду и спросила его, не собирается ли он в ближайшее время сыграть по крупной. Ее не интересовал нынешний вечер, поскольку у нее были кое-какие дела в Атлантик-Сити, но ее попросту интересуют его планы на будущее, поскольку ей не хочется сразу возвращаться в Лас-Вегас, и она собирается несколько дней побыть в Нью-Йорке. Фрэнки сообщил ей, что достаточно наслышан об игре в отеле «Карибы» и с удовольствием принял бы в ней участие, если бы его пригласили. Фрэнк пожелал Эрике удачи.